что же это? Пока я думаю, оно хлещет меня еще раз. Я поднимаю руку и пытаюсь стряхнуть с себя эту штуку, но тщетно. Я опять получаю по морде. В голову вдруг вползает что-то яркое и неприятное. Я открываю глаза. И только тогда понимаю, что до сих пор они были закрыты. Я шел за ней с закрытыми глазами. А теперь она сует мне в глаза свой огромный фонарь и бьет меня по физиономии. «Перестань!» — заорал я. «Больно же!» «Не валяй, дурака! Нашел, где заснуть! Сейчас же вставай!» «Куда?» — не понял я. Я включил фонарик и огляделся. Сижу на земле, вытянув ноги, опершись спиной о стену. Видимо, уснул, сам того не заметив. И стена, и скала подо мной, такие мокрые, словно их только что окатили водой. Я потянул ноги и медленно встал. Странно, сам не пойму. Шел-шел и вдруг заснул. Даже не помню, как на землю садился. «Они специально так делают», — пояснила она, — «чтобы мы здесь заснули навечно». «Они?» «Ну, которые здесь живут. Божества или как их там. В общем, духи горы. Они пытаются нам помешать». Я потряс головой, разгоняя осевший там мутный осадок. В голове все поплыло. Перестал понимать, закрыты у меня глаза или нет. А тут еще твои кроссовки. «Мои кроссовки?» Я рассказал про дьявола, который явился из звука ее кроссовок. «Это просто дурман», — сказала она. «Из разряда гипноза. Если бы я опоздала, ты бы здесь навеки заснул». «Опоздала? К чему?» — не понял я. «Просто опоздала». Она не стала объяснять, что это значит. «Ты веревку в рюкзак положил?» «Да, 5 метров». «Доставай». Я стянул с плеч рюкзак, откопал между консервами и бутылкой виски нейлоновую веревку и передал ей. Она привязала один конец к моему ремню, а другим обвязалась вокруг пояса. Затем отошла, натянула веревку и подергала, проверяя узлы. «Вот так», — сказала она. «Теперь мы не потеряемся». «Если, конечно, оба не заснем», — заметил я. «Ты ведь тоже почти не спала». «Главное не попадаться на эту удочку. Решишь, что не выспался, начнешь себя жалеть, вот тут-то вся их злоба на тебя и запрыгнет. Соображаешь?» «Соображаю», — ответил я. «Тогда идем. Времени совсем мало». Мы пошли дальше, привязанные друг к другу. Я старался думать о чем угодно, только не о звуке ее шагов. И для этого тупо сверлил глазами куртку американских ВВС, мелькавшую в луче моего фонаря. Эту куртку я купил, как сейчас помню, в 71-м. Еще тянулась война во Вьетнаме, а Белым домом заведовал президент Никсон с крайне унылой миной. Все вокруг носили патлы до плеч и стоптанные башмаки, слушали психоделический рок, цепляли значки с эмблемой PIS на куртке американских ВВС и как один строили из себя Питера Фонду. Питер Фонда, американский актер, сыграл роль Капитана Америка в культовом фильме «Беспечный ездок», сценарий которого написал совместно с режиссером Деннисом Хоппером и писателем Терри Сазерном. История такая древняя, что вот-вот на сцену вылезет динозавр. Я пробую вспомнить из тех времен что-нибудь конкретное. Не выходит. Тогда я начинаю прокручивать в голове кадры с Питером Фондой, летящим на мотоцикле под бешеный ритм «Степпенвулф». Начинается «Рожденный для бунта», но аккорды вступления внезапно переходят в «Я услыхал это в вине» Марвина Гея. Наверное, из-за того, что у этих песен очень похожее вступление. «О чем ты думаешь?» — окликнула толстушка. «Ни о чем». «Может, песню споем?» «Да хватит уже». «Тогда придумай что-нибудь». «Ну, давай говорить». «О чем?» «Хочешь, поговорим о дожде?» «Можно». «Ты какой дождь помнишь лучше всего?» «Который шел, когда погибла моя семья». «Извини», — сказал я. «Давай о чем-нибудь повеселее». «Да нет, напротив», — возразила она. «Мне кроме тебя и рассказать-то больше некому. Но если тебе тяжело это слушать, я не буду». «Ну, если хочешь, расскажи». «Это такой дождь, когда непонятно, идет ли он вообще или нет. В тот день такой дождь начался с утра. Облака висели серые и неподвижные, как из камня. Я лежала на больничной койке и смотрела в это небо. Только начался ноябрь. За окном росла камфора. Большое дерево. Половину листьев растеряло. И сквозь ветки небо проглядывало. Ты любишь смотреть на деревья?» «Да как сказать?» — растерялся я. «Не то чтобы не люблю, просто не обращал никогда внимания». Если честно, я и дуб-то от камфора не отличил бы. А я ужасно люблю. Еще в детстве бывало, когда делать нечего, сяду под каким-нибудь огромным деревом, спиной о ствол обопрусь и разглядываю все эти листья, ветки. Там во дворе больницы тоже большая камфора росла. Я ложилась на бок и разглядывала часами эти ветки и небо. Наверное, запомнила каждую веточку наизусть. Ну, знаешь, как железнодорожные фанатики помнят все станции метро. Еще на эту камфору слетались птицы. Разные-разные. Воробьи, сороки, скворцы. Еще какие-то. Не помню, как называются. Очень красивые. А иногда и голуби. Все они прилетали, садились на ветки, отдыхали немного и снова улетали куда-нибудь. Ты знаешь, что птицы боятся дождя? Не знаю, ответил я. Когда вот-вот пойдет дождь, птицы с дерева исчезают. А как дождь прекратится, сразу же возвращаются, все до одной, и громко о чем-то кричат. Наверное, радуются. Но чему?